Вопрос. Просветите меня относительно разных этапов сублимации во время движения по микрокосмической орбите. Ответ. Микрокосмическая орбита также называется колесом закона. Ветер и огонь применяются для продвижения жизненности через психические каналы Ду-Мо в позвоночнике и Жень-Мо впереди тела. В начале упражнения вдох и выдох должны следовать один за другим, чтобы прекратить разъединение, а духовность и жизненность могли соединиться. Практикующий почувствует тепло под пупком, и это чувство может позднее продолжаться целый день. Затем он заметит, что положительная жизненность сначала поднимается от основания позвоночника, а затем, по мере продолжения практики, она будет подниматься по позвоночнику. И если его решимость тверда, она пройдет через затылок, чтобы достичь верхушки головы. Таким образом, если его научат секретам алхимии, он сможет провести эту положительную жизненность сразу через три затвора в канале Ду-Мо, поскольку когда положительная жизненность проявляется, она стремится снизиться и рассеяться. Духовность может удержать ее лишь временно, но у нее нет двигательной силы, как у дыхания, и без дыхания жизненность не может быть проведена по каналам Ду-Мо и Жень-Мо для циркуляции по микрокосмической орбите. И в конечном итоге она уйдет наружу через половой затвор. Это называется отсутствием давления, создаваемого вдохами и выдохами. Практикуя алхимию, учащийся должен закрыть рот, завернуть вверх язык, чтобы образовать мост, как было объяснено ранее. Когда он вдыхает, постнатальный свежий воздух должен входить через ноздри в горло, постепенно достигая полости нижнего дантяня. Одновременно нужно поднимать точку концентрации от смертной полости в основании пениса вверх по позвоночнику до верхушки головы. Когда он выдыхает, постнатальный воздух должен выйти наружу через ноздри и горло. Одновременно нужно спускать концентрацию от верхушки головы в канале Жень-Мо к точке между бровями под полостью духовности. Позади языка и ниже горла в полости Дзянь-Гун в солнечном сплетении к центру жизненности, пока он не достигнет смертного затвора в основании пениса, где он должен остановиться. Эта циркуляция должна совершаться непрерывно, пока обе полости жизненной сущности в центре и вечной жизни под пупком не завибрируют, свидетельствуя о создании истинной жизненности. Практикующий может вспомнить, что вначале его практика казалась бесцельным вращением колеса закона. Если он научится удерживать истинную жизненность, то лишь тогда она сможет быть созданной. Однако, если колесо закона само останавливается и сопровождается состоянием безмятежности, тогда ему надо предоставлять свободно действовать и не заставлять поворачиваться. Жизненность может тогда возноситься вверх, или пенис может находиться в эрекции. В таком случае движение по микрокосмической орбите должно быть остановлено, чтобы флейта без отверстий могла играть и для определения, является ли жизненность настоящей или нет. Если жизненность поддельная, пенис упадет, но если настоящая, он останется напряженным,